Глава 24. Все случилось одновременно. Твари разом повернули морды в мою сторону, будто по команде смирно. Огнелисы перестали красться, их хвосты замерли. Воздушные змеи повисли, как белье на веревках. Даже водяные медведи застыли статуями. А эта рогатая тварь, от ее взгляда мое сердце не просто пропустило удар. Оно, кажется, решило временно эмигрировать куда-то в район пяток. Глаза неизвестного монстра полыхали адским пламенем, и в их отблесках читалось что-то первобытное. «Так, спокойно», — сказал я себе. «Ты же не просто какой-то маг. Ты тот, кто пережил 666 покушений. Ну, почти». Проглотил комок в горле, который, кстати, казался размером примерно с арбуз. Кристалл продолжал пульсировать в руке, словно сердце перепуганной птички. Ничего сложного, нужно лишь решить один простой вопрос. Как объяснить этой армии монстров, что им надо идти громить территорию Зубаровых? Может, нарисовать карту палочкой на земле или сыграть в горячо-холодно? Не успел додумать эту светлую мысль, как твари рванули с места все разом. Время замедлилось, словно кто-то сверху решил поиздеваться над законами физики. Рука сама потянулась к мечу. Клинок радостно запел, будто только этого и ждал. Лед и яд потекли по каналам, сплетаясь в причудливый узор. «Ну, держитесь!» — мысленно подбодрил себя, направляя силу в кристалл. На всякий случай прикинул, сколько тварей смогу уложить до того, как меня съедят. Выходило не очень много. Первая волна — огнелисы. Их черные тела скользили, словно тени в полдень. За ними змеи, извивающиеся в таком сложном танце, что любой факир удавился бы от зависти. Водяные медведи пыхтели и переваливались с лапы на лапу, как пьяные купцы после ярмарки. О побеге можно забыть. Они окружили плотным кольцом, будто гости праздничный стол с закусками. Только в роли закуски почему-то выступаю я. Сжал рукоять меча до хруста в пальцах. «Ну что ж», — подумал философски. «По крайней мере, это будет эффектно. Жаль, только некому оценить». Рогатая тварь приблизилась. От ее шагов дрожала земля. Пасти плясало пламя. Когти на лошадиных ногах высекали искры, словно она пыталась прикурить от камней. Чудовище нависло надо мной, подобно живой горе. И тут они просто начали обходить стороной, как прохожие огибают столб. Огнелисы проскальзывали мимо с такой независимостью, будто и не собирались меня есть. Змеи пролетали над головой, делая вид, что я просто не очень интересный пейзаж. Водяные медведи неуклюже отстранились. На секунду показалось, что в их рыке было что-то похожее на «пардон, пардон». А это рогатое чудовище, оно просто прошагало мимо, обдав жаром, как печка, и даже не удостоило взглядом. Я почувствовал себя немного оскорбленным. Мог бы хоть рыкнуть для приличия, что испугался со мной связаться. Когда последняя тварь скрылась за спиной, позволив себе выдохнуть, посмотрел на руку, все еще сжимающую меч, и криво усмехнулся. «Вам повезло, а то порвал бы всех», — произнес с кривой улыбкой на губах. «Но я сегодня добрый». Паучки, уже успевшие спрятаться в воде по самые кристаллы, осторожно высунули головы. В их глазах читалось явное сомнение в моих словах. А зря. Направился к реке. Храбрые засранцы наконец-то выбрались из своего убежища и уставились на меня. «Вот тебе и монстры», — хмыкнул, проходя мимо. «То есть подавай, вы спать завалились, переходя на новый уровень, а теперь испугались». В голове звенели их сигналы. «Опасность», «Враг», «Смерть». «Да ладно». А я и не понял, что там было горячо. Начал переходить реку Соплю через брод. Холодная вода обожгла ноги. Течение сносило меня. Мелкие твари дернулись следом. Паучков тут же смыло. Ростом еще не вышли, и их лапки заскользили по камням. Пришлось остановиться и нырять. Послал команду, чтобы выбирались из воды, а двоих я успел поймать перед тем, как их унесло. Вылез на берег. Посмотрел на паучков и помотал головой. «Стройся!» — рявкнул я. Мелкие засранцы быстро сообразили. Схватились друг за друга, а первый вцепился мне в грудь. Ледяные шипы впились в плоть. Больно, между прочим. Хорошо, хоть холода не чувствовал. Как заботливый отец семейства, перевел своих подопечных на другой берег. Рухнул на траву, тяжело дыша. Закрыл глаза, позволяя мыслям течь свободно. Какого хрена сейчас произошло? Почему твари просто не вышли, как в прошлый раз, а случился именно прорыв? Прорыв! Повторил словно мысленно, и картина начала складываться. Черное время. Теперь я убежден, его кто-то устроил, и эта тварь была невероятно сильна. Вот только зачем? Ладно, оставлю сей вопрос историкам. Важно другое. Кристаллы, точнее осколки, обладают пугающей мощью. Я приоткрыл глаза, наблюдая за паучками. Мелкие трясли лапками, пытаясь стряхнуть воду. Идиоты. С них же и так стекает. Они ведь не собаки, в конце концов. Снова задумался. Один осколок у монголов. Еще как минимум один здесь. А сколько их вообще? И что будет, если соединить все части? От этой мысли по спине пробежал холодок. Но одно очевидно. Свой кусок я не отдам никому. Сел, разминая затекшие мышцы. В планах по захвату власти, кажется, появилась новая задача. Нужно найти остальные осколки и плевать, сколько придется путешествовать. Эта сила, она меняет расстановку и дает большие возможности. Жаль только, что не до конца понял механику прорыва. И что важнее, как направить тварей куда нужно. В тот момент действовал чисто на инстинктах. Даже мыслей толком не было. Ладно, придется еще потренироваться. Твою ж, а как мне теперь эту дуру вообще закрывать? Поднялся на ноги, отряхивая мокрую одежду. Пора возвращаться к насущным делам. Паучки тут же выстроились за мной. Я выбрался к своим людям. Охотники стояли, сжимая ружья побелевшими пальцами. В глазах застыло напряжение. «Что случилось?» Медведь шагнул вперед. «Тут такие звуки были, словно сотни тварей рядом, и никто не вышел!» Кто-то из мужиков поежился и глянул на серую зону. «А потом будто взрыв какой-то, и земля затряслась!» Продолжил Федор, его рыжая борода подрагивала от волнения. «Мы уже собирались идти за вами!» «Молодцы, что выполнили приказ!» — кивнул я. «Что случилось?» «У Зубаровых произошел прорыв. Людей мало, твари не убивают. Вот они и почувствовали слабость. Вышли. Я как только увидел, что там творится, сразу обратно». «Как?» — в глазах медведя мелькнул неподдельный страх. «Вот так», — пожал плечами, стараясь выглядеть беспечным. «Предчувствие было. Решил проверить и убедился». «И что делать?» «Ну, мы как род обязаны защищать людей и не дать тварям проникнуть в город», — задумчиво протянул. «Да, это не наша земля и ответственность, но как только твари закончат там, перекинутся на нас». «Господин, я вас не узнаю», — медведь нахмурился. «Вы хотите помочь Зубаровым?» «Почти», — улыбнулся, наблюдая, как он достает сигнальный кристалл. Руки здоровяка заметно дрожали. За все время службы с таким им сталкиваться не приходилось. В следующую минуту красная искра взвилась в небо, оставляя за собой дымный след. Сигнал тревоги. Прорыв. Мужики крепче сжали оружие, на лицах застыло понимание. Скоро начнется. Где-то вдалеке раздался рев мотора, и по напряженным кулакам и ладоням охотников пробежала дрожь. Паучки за моей спиной беспокойно зашевелились. Время тянулось медленно. Мы ждали, а я прокручивал в голове свой план. Запашный ни за что не допустит объединения земель под моей властью. Но я слишком много сил потратил, чтобы держать всех разрозненными. Зачем мне дуэль с Михаилом, если можно просто забрать себе все? Зубаровы сейчас ослаблены. Требуховы после такого сами попросятся под крыло более сильного рода. Остальные два? С ними вообще проблем не будет. А главное, это лишит ставленника императора той власти, что он себе тут выстроил. Годами плел паутину интриг, стравливал роды между собой, и теперь все рухнет. Я улыбнулся, вспомнив испуганное лицо Горбачева. Эта пугалка обезврежена, монголы исчезли. Да и выглядеть все будет так, будто у меня не было выбора. Твари-то вышли на земли Зубаровых, а я, как истинный аристократ, просто выполнял свой долг. Где-то вдалеке раздался грохот. Пусть развлекаются мои новые друзья. Заодно и поголовье охраны немного проредят. А потом придем мы, благородные спасители. В моем плане оставался только некромант. Ничего. Эта сука у меня на десерт останется. Как только получу власть над всеми землями, можно будет больше времени уделить особым развлечениям. От этой мысли на губах заиграла улыбка. Медведь нервно поглаживал ствол ружья. Остальные охотники перешептывались. А я ждал, чувствуя, как внутри растет предвкушение большой игры. Витас появился бесшумно, коротко кивнул и протянул мне ружье. «В особняке оставил 20 человек под командованием Петра. Люди недовольны, но я настоял. Служба охраны, слуги — все предупреждены и вооружены». «Молодец!» — забрал я боеприпасы и раздал остальным. «Медведь!» Федор тут же возник рядом, его рыжая борода топорщилась в разные стороны. «Возвращайся в особняк», — скомандовал ему. «Будешь там за старшего». «Но, господин...» В голосе мужика прозвучала неприкрытая обида. «Я готовился». «Именно поэтому ты мне там нужен», — оборвал возражение. «Если что-то пойдет не так, ты единственный, кому я могу доверить защиту дома». Медведь помрачнел, но спорить не стал. Развернулся и зашагал прочь, его широкие плечи поникли. «Итого у нас 40 бойцов». Витас достал карту. «Какой план?» «Простой до безобразия», — усмехнулся я. «Заходим через соплю и двигаемся лесом к особняку Зубаровых. Получится, что с одной стороны они, с другой мы. Пока твари заняты ими, будем отстреливать». Про существо решил не рассказывать. Смысл? В любом случае, никто его не потянет. А я... А разве есть выбор? «Выкосим всех, и что дальше?» В глазах Витаса мелькнул хищный огонек. «От рода мало что останется», — пожал плечами. «Но мне нечего предъявить. Помог, спас. А если начнут возникать, напомню, как они поступили с Магинскими. Не справились с прорывом, значит, недостойны земель. И кому их передать?» «Правильно, тому, кто спас положение». Витас растянул губы в понимающей улыбке. «Молодец, мужик, схватывай на лету». Мы двинулись к реке. 40 человек — не армия. Но для такой вылазки должно хватить. Да и больше у меня людей все равно нет, так что придется. Оглядел мужиков. У каждого за спиной по два ружья. Патроны, как сказал Витас, вытащили почти все. Нужно покупать еще. «Никогда не думал, что окажусь тут безнаказанно», пробормотал кто-то из охотников, когда мы переходили соплю. «Вот так бывает», — хмыкнул его товарищ. «Вчера в них стреляли и убивали, а сегодня спасаем». Продвигались мы осторожно, след в след. Лес на землях Зубаровых отличался от нашего. Гуще, темнее, больше буреломов и зарослей. Видно, давно не чистили. На первое тело наткнулись в километре от реки. Мужик в форме Зубаровых разорван почти пополам. Судя по следам, тут не угадаешь. Вроде как водяной мишка постарался. Хотя есть отметины от ожогов и откушенные части летающей колбасы. Люди заметно напряглись, крепче сжали оружие. Дальше трупов становилось больше. Некоторые еще держали в застывших руках ружья. Другие, видимо, пытались убежать, но смерть настигла всех. Где-то вдалеке неслабо громыхнуло. «Господин!» — Витас указал вперед. Особняк Зубаровых уже виднелся сквозь деревья. Точнее, то, что от него осталось. Половина здания горела. Из окон валил черный дым. Вокруг кипел бой. Водяные медведи крушили стены. Огнелисы носились между защитниками, то появляясь, то растворяясь в воздухе. Воздушные змеи пикировали сверху, хватая людей своими длинными языками. А в центре этого хаоса возвышалось оно. Чудовище с лошадиными ногами и львиной головой. Перед ним, выставив огненный щит, стоял сам Вячеслав Зубаров. По бокам от главы рода его дети, Михаил и Елена. За спиной — последние защитники. «Что это за тварь?» — прошептал кто-то из мужиков. «Без понятия», — пожал плечами. «По команде открываем огонь, целиться в голову. Держимся группой, не распыляемся. Давим числом и мощью». Выстроились цепью за деревьями. 40 стволов направлены на поле боя. Я поднял руку. «Огонь!» Залп грянул, словно гром. Пули с визгом впились в тело тварей. Два огнелиса рухнули, даже не поняв, что произошло. Воздушная змея, как подкошенная, долбанулась об землю. Твари замерли, не ожидая удара в спину. Этой заминки хватило. Второй залп уложил еще нескольких монстров. Люди Зубаровых воспряли духом, их магия ударила с удвоенной силой. Огонь вырвался из рук одних магов, другие создавали ледяные копья, а кто-то метал молнии. Искры разлетались во все стороны. Земля под ногами тварей вздыбилась, утаскивая их в наспех созданные ямы. «Перезарядить!» — скомандовал я. «Целься! Пли!» Снова грянул залп. Мои охотники действовали как единый механизм. Перезарядка, прицел, выстрел. И снова. Зачем тратить магию, если можно пока так убить? Три огнелиса рухнули, их черная шерсть дымилась. Воздушные змеи падали один за другим. Без возможности взлететь, они становились легкой мишенью. А мне так нравится. Массовое истребление тварей. Паучки прикрывали наши спины и фланги. В случае возникновения опасности должны сообщить. Мелкие засранцы уже сделали мне всю голову. Постоянно шли сигналы от них, что они тоже хотят повеселиться и поучаствовать в битве. Приходилось останавливать. Ишь, какие храбрые. Вот только где все это было, когда появилась та тварь? «Куда?» Кинул ружье за спину и сжал кристалл. Один засранец все-таки вырвался из-под моего контроля и рванул на огнелиса. Тварь умерла быстро. Сначала монстру заморозили хвост, а потом лапы. Ну и морду сожрали. Хорошо, что все были увлечены боем, и никто не заметил. Мысленно послал сигнал паучку, мол, я тебя запомнил, и ты у меня еще получишь. Вернул в руки ружье и продолжил стрелять. Мое командование быстро перехватил Витас. Водяной медведь развернулся в нашу сторону, а его светящаяся слюна прожгла дерево рядом. 5 стволов тут же нацелились на тварь. Залп, и монстр пошатнулся. Пули чуть пробили его чешую. Второй удар разнес голову в клочья. Тело рухнуло, заливая землю светящейся жижей. Маги Зубаровых действовали слаженно. Огненные шары вырывались из рук одних, сплетаясь с ледяными копьями других. Воздух трещал от разрядов. Но, к счастью, им это не особо помогало. Монстры наконец-то осознали, что основная опасность сзади, и часть всеобщего боя повернулась к нам. «Господин, они приближаются!» — крикнул Витас. Первыми рванули огнелисы. Их черные тела растворялись в воздухе, только горящие глаза выдавали положение. 3 змеи спикировали с деревьев, Длинные языки извивались в воздухе. «Рассредоточиться!» — скомандовал я. «Группами по 5 человек! Прикрывайте друг друга!» Люди моментально перестроились. Не зря мы гоняли их на тренировках. Первая группа открыла огонь по огнелисам, вторая сосредоточилась на змеях, остальные продолжали поддерживать Зубаровых. Тварь появилась справа от меня. Раскрытая пасть метнулась к горлу. Выстрел в упор снес огнелису полчерепа. Рядом кто-то вскрикнул. Змея утащила одного из охотников. Три залпа разорвали ее в клочья, но было поздно. Мой человек уже мертв. Маг из наемников, которые поклялись мне в верности, создал земляную стену, прикрывая фланг. Другой метнул огненный шар в группу наступающих тварей. Третий работал с водой. Мужик пытался куполом утопить монстров. Я перекатился, уходя от атаки сверху, и вскинул ружье. Выстрел, и очередная змея рухнула, извиваясь в агонии. Перезарядка, прицел. Огнелис материализовался прямо передо мной. Его клыки клацнули в опасной близости от лица. Выстрел в упор разворотил твари грудь. «Сзади!» — крикнул кто-то. Я развернулся. Два водяных медведя прорвались через нашу линию. Их чешуя светилась, с клыков капала ядовитая слюна. 5 ружей ударили разом, но пули увязли в плотной броне. Оскалился. «Теперь моя очередь». С рук сорвались ледяные шипы и ядовитые шарики. Первая атака сделала небольшую брешь в броне, а дальше уже действовал мой яд. Их прошило словно из пушки. Много маленьких дырок в теле, чешуя начала зеленеть. Мишки снова зарычали, встали на задние лапки и рухнули. Витас удивленно посмотрел на меня. Пришлось продемонстрировать, что я владею 2 типами магии. Теперь он принес мне клятву крови, и можно не беспокоиться. Маги Зубаровых, воодушевленные поддержкой, усилили натиск. Вячеслав создал огненное торнадо. Его сын метал разряды молний. Так вот какая магия у Миши. Елена работала с огнем, как ее отец. Шары с завидной частотой и точностью попадали в рожу монстра. Бой переместился ближе к особняку. Твари, зажатые с 2 сторон, начали нести серьезные потери. Еще чуть-чуть, и мы их победим. Ну как, основных монстров. А вот что делать с этим, хрен пойми что, я еще не придумал. Глава рода Зубаровых. Какой у него ранг? И мужик не справляется. Сдерживает, да. И то, если бы не было детишек и группы поддержки за спиной, справился бы он вообще. «Витас!» — крикнул я. «Продолжайте мочить тварей!» «Вы куда?» Лейпниш дернулся в мою сторону. «Я помогу вон там!» — кивнул на рогатое чудовище. «Давайте мы закончим тут и потом все вместе!» «Нет!» — оборвал его. «Это вы заканчивайте, а после туда на помощь! Я пока попробую его сдержать!» Скинул ружье за спину, выхватывая меч. Во второй руке пульсировал кристалл. А вокруг царил полный хаос. Горящие обломки особняка, разорванные тела людей и тварей, кровь на траве. В воздухе висел запах гари, смешанный с железным привкусом крови. Паучки получили приказ следовать за мной, но стоило им увидеть цель, вся их хваленая храбрость испарилась, как роса под утренним солнцем. Мелкие засранцы прятались за моей спиной, передавая волны ужаса по нашей связи. По пути на меня попытались напасть. Огнелис. С ним все вышло достаточно просто. Его теперь 2 половинки целого. Как же мне нравится мой меч. А вот летящая колбаса, она даже спикировать на меня не смогла. Мои многоногие друзья выпустили в нее дружно свою ледяную паутину. В итоге на землю упала замороженная колбаса, разлетелась на много осколков под ногами. Прошелся по ним. Хорошо хрустит. Приблизился к главе рода. Вячеслав заметил меня первым, его глаза расширились от удивления. На лице промелькнула целая гамма эмоций. Недоверие, злость, и что-то похожее на стыд. «Магинский!» — процедил он сквозь зубы, не опуская огненный щит. «Пришел позлорадствовать!» «Отец, это он во всем виноват!» Михаил дернулся в мою сторону, но новый удар твари заставил вернуться на место. «Уверен, это его рук дело!» Елена промолчала, только бросила быстрый взгляд. В ее глазах читался страх пополам с надеждой. Девушка держалась из последних сил. Одежда в крови и копоти, светлые волосы растрепались. Я посмотрел на чудовище. Его львиная голова возвышалась над нами, как башня. Копыта крошили землю, оставляя дымящиеся следы. В глазах монстра плясало адское пламя, а между рогами проскакивали искры. Кристалл в моей руке начал пульсировать сильнее, словно сердце загнанной птицы. По телу прошла волна жара, будто я оказался рядом с доменной печью. И тут тварь перевела взгляд на меня. Время застыло. В огненных глазах существа я увидел свое отражение. Маленькая фигурка с мечом и светящимся камнем. А следом что-то древнее и жуткое посмотрело в ответ. Это был взгляд самой бездны. Тварь ударила копытом, переступила с ноги на ногу. Небрежно, словно отмахнулась от назойливой мухи. Защитники Зубаровых, стоявшие за спиной главы рода, превратились в красный туман. Их просто размазало по земле. Даже не понял, как. Между рогами чудовища вспыхнула искра. Яркая, ослепительная, словно маленькое солнце. Она росла, наполняя воздух потрескивающим напряжением. Волосы на руках встали дыбом. Я кожей чувствовал, как вокруг концентрируется чудовищная энергия. Удар! Молния, родившаяся между рогами твари, вспыхнула. Я сместился влево и сформировал ледяную стену, а внутреннюю ее часть покрыл ядовитой пленкой. Вячеслав успел создать огненный щит, заслоняя детей. Я обернулся вместо удара. Михаила просто не стало. Там, где только что стоял наследник рода Зубаровых, теперь зияла дымящаяся воронка. Его словно расщепило. Часть особняка за спиной тоже испарилась, как будто и не было никогда. Вячеслав закричал. Его правая рука, все еще пытавшаяся удержать огненный щит, отделилась от тела. Просто растворилась в воздухе, оставив после себя горелый обрубок. Глава рода рухнул на колени, зажимая уцелевшей ладонью дымящуюся рану. Елену отбросило взрывной волной. Она врезалась в обломки стены и затихла. По ее лицу стекала тонкая струйка крови. Я медленно сглотнул вязкую слюну. В голове крутилась одна мысль. Оно просто играло с нами все это время. Крутанул меч в руке, чувствуя, как по лезвию бегут морозные узоры, сплетаясь с ядовитой зеленью. Тварь склонила голову на бок, разглядывая меня с каким-то любопытством. Между рогами снова начала разгораться искра. «Фас!» Команда сорвалась с губ, прежде чем я успел подумать. Многоглазые убийцы выскользнули из-за моей спины. Их кристаллы полыхнули ослепительным светом. Существо подняло массивную голову, и в его глазах мелькнуло удивление. А потом началось то, чего в принципе не должно было быть. Двойник короля. Том 3. Автор — Артемий Скабер. Читал Константин Романенко.